Голос пророков. Софония. День Господнего суда. Пророк Софония жил и служил во время царствования Иосии, последним из праведных царей иудейских. Сам Софония, вероятно, был правнуком доброго царя Езекии. Имя Софония имеет значение «Господь прячет или защищает». Тема пророчества Софонии – День Господень. Софония представляет, возможно, сильнейшую декларацию из всех еврейских пророков об ужасе суда Божия за грех. Эта весть применима к нашему времени. Софония, однако, кончает прелестной песней Божьей радости над его восстановленным народом. Пророк Софония с великой строгостью относился к жизни царского и священнического правления. Это пришло от его интимного знания как князя. Он, несомненно, употреблял значительное влияние на молодого царя Иосию в реформации во время его царствования. В то время как реформация Иосии была такой основательной, как царь мог ее сделать, народ, за исключением остатка, только внешне сообразовался царскому руководству. В народе, в общем, не было корня истинного благочестия. Таким образом, по традиции раннего пророка Амоса, Софония говорит о грядущем суде. «День Господень был над ними». Софония предсказал суды против своего собственного родного города Иерусалима. Первое разрушение пришло только 50 лет позже. Пророчества его, однако, смотрели дальше этого, к последующим столетиям, прямо к последним дням. «Суд будет всемирный». Пророчество начинается этими словами. «Слово Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Все истреблю я с лица земли, говорит Господь». 1 глава с 1 по 2 стих. Что это за предложение? Мы часто слышим сегодня сообщения новостей о различных катастрофах. Однако всякого рода перевороты бледнеют пред грядущими судами, описанными пророком. Эти суды падут разными способами на непокаявшихся. Пророчество Софонии продолжает. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Это живописное и детальное перечисление предназначено, чтобы изобразить ужас всеобщной суда. В этом посещении страдает вся природа с человечеством. Это день Господнего гнева. Никакое человеческое существо не может полностью понять ужаса этого пророчества. Только всемирное разрушение потопа, надлежащее за грех человека в дни Ноя, предвещает это. Пророк Софония провозглашает этот всемирный суд, внезапно сокращает его, чтобы сосредоточиться на Иерусалиме и Иудее. Они были почтены откровением воли Божией, далеки от исключения по причине их избранного положения, суд начнется с дома Господня. Софония продолжает: «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем». 1 глава с 4 по 6 стих. Когда Господь таким образом предсказывает такой суд на его народ Завета, указывается специальный труд наказания. Господь заявляет: «Истреблю с места сего остатки Ваала». Стих 4. Ваал на еврейском языке означает «Господь» или «муж» или «властитель». Ваал был высшим богом древних хананеев. Они верили, что он контролирует природой и элементами. Эта чрезвычайно развитая религия и культ плодородия только сильно привлекали народы и Израиля. Эта религия легко проникала в другие формы поклонения. Ее проявления были так многочисленны, как общество и требования культур. Титул Ваал можно присоединить к любому Богу любой религии. Она осторожно старалась соединить Божию религию откровения Израиля с религиями окружающих народов. В дни царя Ахава и его языческой царицы Иезавели Ваал стал государственной религией северного Израиля. Ему служили 450 жрецов и много пророков. Эта инфекция вошла в Иерусалим, когда Иорам, царь иудейский, женился на дочери царицы Иезавели. Позже, во время известного нечестивого царствования царя Манасии, поклонение Ваалу опять процветало в Иудее. Как раз в это время пророк Сафония служил и влиял на молодого царя Иосию, внука Манасии, чтобы учредить реформу. Как уже было сказано, эта реформа была временная и поверхностная по своему существу. В какой смеси поклонения народ Иудеи и Иерусалима действительно отступили от Господа, несмотря на то, что они употребляли Его имя? Большинство священников только внешне были священниками истинного Бога Израильского, и они мало заботились о духовной распущенности народа Иудеи и Иерусалима. Господь также определяет тех, которые поклоняются воинству небесному, кандидатами на Его суд. Многочисленные дома во всей стране стали святилищами идолов. Плоские крыши домов представляли ясный вид на небо и идеальным местом для постройки жертвенников воскурения Фимиама. Эта черная магия древности в наши дни переживает необычайное пробуждение. Это доказывается многими статьями гороскопа, регулярно появляющиеся в ежедневных и месячных изданиях. Многие формы вовлечения оккультизма процветает среди образованных вождей, специалистов во всем мире сегодня. Перед дальнейшим рассуждением о Божьем суде пророк Сафония призывает к безмолвию пред Богом. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в тот день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царей и всех, одевающийся в одежду иноплеменников». 1 глава, 7 по 8 стих. Эта иллюстрация о виновном принесении в жертву для удовлетворения божественной справедливости часто встречается в писаниях еврейских пророков. Выражение «я посещу» два раза встречается в 1 главе «и накажу один раз» стихи 7 по 13. Это место названо «Великая экскурсия Сафонии по Иерусалиму». Пророк представляет обвинение Господне против жителей, когда он ведет слушателей с одного места на другое. Посетив кровли домов, 5 стих, с их святилищами, он идет во дворцы. «Я посещу князей и сыновей царя», стих 8. Следующим является храм. «Посещу в тот день всех, которые, перепрыгивая через порог, который дом Господа своего наполняет насилием и обманом», стих 9. Он посещает коммерческие места, стихи с 10 по 11, предсказывая грядущий суд. Наконец, с лампами осматривает улицы города, стих 12. Пророк произносит наказание на безразличных, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: «Не делает Господь ни добра, ни зла», стих 12. Этот грех безразличия является одним из величайших врагов праведности. Эти бедствия исполнились только частично, изображая в прообразе окончательный день Господень, названный великим по причине удивительных результатов. Сафония продолжает. «Близок великий день Господа, уже слышен голос дня Господня. День гнева, день сей, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господня. ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли». Стихи с 14 по 18. После такого описания страшного, определенного Божьего суда, что можно еще больше сказать? Да можно. Назвав Иуду народом необузданным, 2 глава 1 стих, Сафония указывает на путь избавления. «Доколе не наступил на вас день ярости Господней, взыщите Господа, все смиренные земли, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». 2 глава со 2 по 3 стих. Здесь ясно указано, что день Господень не должен быть для всех тьмою, но не может быть замедления, предположения, небрежности, увещания для верности. Как прекрасны слова Сафонии в этом установлении суда. «Может быть, вы укроетесь здесь гнева Господня» — 2 глава 3 стих. Псалмопевец спросит: «В тени крыл своих укрой меня». Пророк Исаия говорит о царе, который будет управлять праведно, и о князях, которые будут как покров и защита. Исаия 32 глава 1 и 2 стих. Эти наследуют исполнение в Писании: «Христе Господе». Иисус Христос призывает иудеев и язычников найти убежище в Нем, чтобы их жизнь была сокрыта во Христе в Боге. Придете ли вы к Божьему убежищу, пока еще есть время? Аминь.